5. «Останови машину на углу Бёрч и Главный», — сказал мистер Гонт Бастеру по телефону. «И жди там. Я к тебе кое-кого пришлю». Бастер тщательно следовал этим инструкциям. Со своей выгодной позиции он наблюдал за людьми, которые буквально валили толпой в переулок за магазином. Похоже, сегодня вечером у половины города были какие-то дела к мистеру Гонту. Минут 10 назад мимо него прошла жена Раска в расстегнутом платье. Этакий персонаж из ночного кошмара. Еще через 5 минут после того, как она вышла из переулка, запихивая что-то в карман платья, платье по-прежнему было расстегнуто и все было видно, но кто бы в здравом уме стал это рассматривать, подумал Бастер. Чуть выше по улице раздалось несколько выстрелов. Бастер не был уверен, но стреляли, кажется, на станции техобслуживания. Машины полиции штата промчались по Главной, сверкая синими мигалками и распугивая журналистов, как голубей. Маскировка маскировкой, но Бастер решил, что будет благоразумнее на время забраться в кузов микроавтобуса. Когда полицейские машины проезжали мимо, их синие вспышки выхватили из тьмы предмет, лежавший в самой глубине кузова у задней дверцы — зеленый брезентовый мешок. Бастеру стало любопытно. Он развязал узел, раскрыл мешок и заглянул внутрь. Сверху лежала какая-то коробка. Бастер вынул ее и обнаружил, что весь мешок набит часами. Электрическими часами-будильниками. Их гладкие белые циферблаты таращились на него, словно бельма глазенки сиротки Анны. А в коробке лежали зажимы-крокодилы, которые электрики применяют для быстрых временных подсоединений. Бастер нахмурился, но тут ему вспомнился один запрос. Запрос на выделение средств из городских фондов Касл-Рока, если быть точным. В графе, предназначенной для запрашиваемых товаров и или услуг, было проставлено следующее — 16 ящиков динамита. Сидя в темном микроавтобусе, Бастер заулыбался. Потом не выдержал и расхохотался. Снаружи раздались раскаты грома. Язык молнии лизнул отвисший живот грозовой тучи и ткнулся в реку Касл. Бастер смеялся, пока машина не начала сотрясаться. «Они!» — проорал он сквозь смех. «О, черт! Стало быть, и у нас кое-что для них есть! О, да!»